Форд, за рулем которого вы находились, продолжал Мак, от удара развернуло поперек дороги, после чего его ударила патрульная машина, которую искала полиция. Она, похоже, ехала за грузовиком слишком плотно, чтобы избежать столкновения. Полицейский, работавший на этой машине, был найден мертвым на заднем сиденье с пулевой раной. Вы лежали без сознания у обочины. Позже из кабины грузовика извлекли два полуобгоревших трупа. Однако человек, который был за рулем патрульной машины, а также его спутники, если такие были, найдены не были. «Пожалуй, мистер Суи был тем самым ненайденным пассажиром», — предположил я. А шофер, высокий, худой и загорелый тип, неплохо знавший эти места, его звали Джейсон. Мистер Суи не из тех, кто любит туристские прогулки. Но этот Джейсон, надо думать, увел его в безопасное место. Есть основания полагать, что китаец либо добрался до телефона, либо сумел передать инструкции лично, — продолжал Мак. Таинственный взрыв, который по некоторым признакам связан с этим инцидентом, произошел в пустынном районе Хорнада-дель-Муэрте. Если я правильно произнес название. Хорнада, сэр. Понятно. Возможно, вы могли бы пролить свет на случившееся. Наши коллеги из другого агентства были бы весьма признательны получить информацию. Видите ли, у мистера Су был склад, где хранился катализатор для его генератора. Только не рассказывайте, пожалуйста, об этом мне, Эрик, сухо перебил меня Мак. Это операция по уничтожению грузовика, которую вы провели без каких-либо инструкций с нашей стороны, меня не касается. Несомненно, вас будут расспрашивать о ней самым подробным образом. Так что поберегите силы. Да, сэр. Меня только смущает одно обстоятельство. Это ведь ваша третья встреча с китайцем, не так ли? Да, точно. Всякий раз вы, так сказать, берете над ним верх, если я не ошибаюсь. Тем не менее, обнаружив вас в бессознательном состоянии, полицейские утверждают, что он никак не мог не заметить вас. Он вышел из машины и растворился, оставив вас в покое, хотя вы в очередной раз нарушили его планы. Не кажется ли вам это несколько странным? «В нашу первую встречу я все-таки спас ему жизнь», — сказал я без особой уверенности в голосе. «Су — профессионал. Вряд ли благодарность играет сколько-нибудь существенную роль среди его мотивов». «Знаю», — отозвался я. Мак, конечно же, угодил в мое больное место. Эта самая мысль не давала и мне покоя, в чем я не замедлил признаться. Вилли хотел меня убить, чтобы расквитаться за старое. Он не мог простить мне, что год назад я сорвал ему операцию в Мексике, но китаец отбивал меня от его посягательств, словно медведица-медвежонка. Я и думаю. «Да-да, Эрик». Я колебался. Идея была, конечно, безумная, но все-таки я решил ею поделиться. «Насколько эффективным был этот чертов генератор?» — спросил я. «Какой ущерб нанес он тогда в Лос-Анджелесе?» «У меня нет точных данных, но, похоже, это был достаточно серьезный смог. По шкале происшествий это была готовность номер два». «А сколько их всего?» Третья требует принятия чрезвычайных мер. Стало быть, вторая не означает бедствие? Думаю, что нет. Я вздохнул и сказал, а что, если генератор не сработал так, как обещал Соренсон? Вы ведь знаете, сэр, как эти ученые расписывают свои изобретения. А что, если этот проект разочаровал мистера Су? «Так-так, Эрик», — насупился Мак. «Продолжайте». Предположим, Су и его люди надеялись, что заполучили страшное оружие, которое в состоянии сеять смерть в больших городах, а потом, представьте, Выясняется, что самое большее, на что способен этот генератор —